«Поехали», — выдохнул он. Первый, кто к нему подскочил, получил пулю в живот. Потом выстрел в упор. Два шага вперед. Перехватить руку с пистолетом, отвести вниз. Выстрел снизу в подбородок. Крутануться. Выстрелить в ногу. И когда враг упадет, выстрел в голову под углом вниз. Но что больше всего поразило Трофима, народ не перестал танцевать. Все выстрелы были четко скрыты музыкой. А остальное — куча вспышек и софитов. Да и народ под веществами. Дойдя до выхода, Трофим увидел, как мужчина в пиджаке запрыгивает в машину. С ним еще трое. «Я нашла нашего Ванечку», — услышал он голос Маруси в наушнике. «Подвал». «Минута», — ответил Трофим и прицелился. «Это только в фильмах так, что в ответственный момент главный герой промахивается, хотя до этого он всех убивал точными выстрелами в голову. К сожалению, или к счастью, а может, к удаче, которая висела у него на шее, Трофим редко промахивался. Первым выстрелом он убил водителя. Еще три выстрела пришлись на охранников, которые выхватывали стволы. Дальше можно не спешить. Погоди, я забуду все, что видел. Замахал из машины какой-то несомненно крутой мафиози. Я скажу, где Иван. Я могу узнать, кто их нанял. Правда? Кивнул Трофим. Занятно. После чего выстрелил в голову и сердце. Наигрался в крутого киллера, а теперь в подвал, сообщила Маруся. Этот умник сейчас пытается пробраться к коллекторным люкам. Надо успеть его перехватить. Понял. Он без препятствий добрался до подвала. Кажется, трупы на танцполе все же обнаружили. С учетом происходящего это даже долго. Трофим спустился в подвал. Все же из-за особенностей клуба тут много ходов. Большое пространство позволяло построить целый лабиринт, в котором незнающий человек может и заплутать. Тут тянулось несколько выходов к другим зданиям, чтобы легко уйти от облавы. Найти беглого мага оказалось не так уж и сложно. Достаточно пойти на звук. «А, нашел меня», — огрызнулся маг, когда увидел Трофима. А мужчина даже не скрывался от него. Они находились на небольшом металлическом мостике, под которым проходили канализационные трубы. «Это было не так уж и трудно», — спокойно ответил Трофим. «Дальше нет смысла болтать». Маг взмахнул руками, образуя перед собой ледяной щит. Трофим поднял пистолет и сделал пару выстрелов, которые застряли во льду. «Ох, так ты не маг», — улыбнулся Иван. «Тогда все гораздо проще». Не убирая ледяного щита, он создал веер сосулек над головой. «Хоть кого-то убью из Кузнецовых». «Кончай его», — невозмутимо сказал Трофим, опуская пистолет. Иван не сразу понял, что произошло, и почему соперник так быстро сдался. А когда осознал, что у его горла нож, было уже поздно. Маруся резким движением оборвала жизнь, наверняка, сильного мага. Не было ни фейерверков, ни оваций. Оба просто постояли пару минут над трупом и пошли к машине. За ними незаметно тонкой струйкой потекла вода. Операция прошла удачно. На этот раз я проснулся от запаха жареного бекона. Живот предательски отозвался на этот запах. Но пока надо проверить, все ли в порядке у домашних. Посейдон дал краткий отчет о действиях Трофима и Маруси. Ему даже не пришлось вмешиваться. Только в конце он немного занервничал, когда маг начал формировать заклинание. Ну и он не дал ему открыть люк, чтобы улизнуть. «Иногда мне становится страшно, кого я держу в доме», — вздохнул я, вставая на прохладный пол. «Ага, эта парочка кого хочешь достанет», — согласилась Лора. Я потянулся, упал в упор лежа и начал отжиматься. Заодно через болванчика проверил периметр. Ничего интересного. Валера уже раскидывал гвардейцев, называя это тренировками. Деревенские. А что с ними будет? Там уже свой небольшой мир. Больше всего я переживал за османов. Но и у них, судя по всему, дела идут хорошо. Деревенские познакомили их с таким понятием, как приготовление солений на зиму. И теперь, все дружно, собравшись на внутреннем дворе главы деревни, закатывали огурцы и помидоры. После зарядки я спустился вниз. Маша уже пила кофе. Рядом с ней на столе сидел голубь Геннадий и клевал из миски. Должен сказать, что за время пребывания рядом с Валерой он неплохо поднабрал. «Ну что, есть новости из дома?» — первым делом спросила Маша. «Я не решалась позвонить без тебя». «Да, все хорошо», — кивнул я, садясь напротив. «Надя дома. Трофим с Марусей устранили все следы и исполнителей. А кто заказчик?» Она поставила передо мной тарелку с яичницей и бутерброды с кофе. «Сынки Леонтьева и Меладзе». Маша закатила глаза. Да, это было все, что она выдала. Дверь во двор распахнулась и залетел Валера. Как всегда, потный и вонючий. «Так», — воскликнула Маша, — «только попробуй сесть за стол в таком виде. Как ты разговариваешь с королем, прогремел Валера, но остановился на пороге. «Будь моя воля, я бы стер эту планету щелчком пальцев. Я двигал миры на одном месте. И ты мне говоришь, что я не могу после отличной тренировки сесть и поесть?» «Да, не можешь», — пропустив мимо ушей его пафосный монолог, сказала Маша. «Помойся, а потом приходи. А как же углеводное окно, его надо сразу закрывать?» Попробовал зайти с другой стороны Валера. Кажется, его тактика запугивания не прокатила. 15 минут у тебя есть, но...» Маша постучала пальцами по часам. «Время уходит. Твое углеводное окно скоро закроется. Догадство!» Топнул он ногой, как обиженный ребенок, и побежал наверх. За время во внутреннем хранилище Валера сильно подобрел. Может, на первый взгляд так и не скажешь, но он стал более сентиментальным. Хотя его брутальность никуда не пропала, он также все громит и по-хамски себя ведет. Однако уже идет на уступки, и это радует. «Как же так, разрушителя галактик, и так отчитывать?» — вздохнул я, улыбаясь своей отважной жене. «Да хоть уничтожитель, хоть голубь, хоть уборщик», — по-деловому ответила Маша. «Надо уважать остальных, особенно беременных». Через 10 минут вернулся Валера весь помытый и в рубашке. «А во, похвально, вот это я понимаю, настоящий разрушитель вселенных», — похвалила его Маша. Валера аж расцвел, расправил грудь, поднял подбородок. «Ну все, жених», — улыбнулась Лора. Через несколько минут к нам присоединилась Алиса. «Вот уж кто был помятым с утра, так это она. Всем доброе утро», — поприветствовала она нас. «Доброе». Футболка на ее животе вздыбилась. Кажется, пасть тоже зевнула. «Ну, Миша», — села Алиса за стол и пододвинула мои бутерброды. «Сегодня у тебя важный день, есть такое. А знаешь что?» — прищурилась она. «Я сегодня тоже приглашена в Кремль, как гость от дома моды графини Виктории Кантемировой Пожарской, как ведущая модель». «А во, неожиданно», — удивился я. «Тогда поедем все вместе?» «Не», — покачала она головой, — «я приеду туда с графиней только к началу награждения». «Вот оно что, тогда все ясно. Для начала мне предстоит пройти юридическую часть. Насколько мне объяснила Надя, когда я был еще в Широково, надо подписать ряд документов касательно и Сахалина, и медалей, и званий, и всего прочего. Помимо меня есть и другие аристократы, которые удостоились награждений. Хоть большая часть и такая значимая, но государству нужны отличившиеся люди, чтобы у народа были примеры для подражания. Так что основная часть начнется чуть позже, куда и приедет Алиса с графиней. С КПП как раз сообщили, что за ней приехала машина. Ну, я поехала. Надо еще на небольшую фотосессию успеть. У нас там между собойчик, — хихикнула Алиса и упорхнула наверх. Я тоже пойду собираться, — сказала Маша и направилась в спальню. Мы остались с Валерой вдвоем. Молча сидели и пили кофе. «Миш, по поводу перчатки», — начал мой заместитель. «Да, пока больше двух уровней ограничения я не могу снять», — предугадав его вопрос, ответил я. «Да я понимаю, мне самому некомфортно», — кивнул он. «Может, сделаешь мне разрешение на проход через порталы? Там я гораздо быстрее прокачаюсь. Если бы я знал как, то сделал. У меня есть идея. Ничего смертельного и опасного. Получится, супер. Нет, ну и ладно. Ты бы еще за Геной следил», — кивнул я на жирного голубя, — «а то он скоро летать не сможет». Глава 26. Сборы и бумаги. Дикая зона. Место сражения Есенина, Пушкина и Кузнецова. Это то самое место, перед метеоритом стоял Влад и с интересом разглядывал купол. «Судя по координатам, оно самое», — произнес невысокий китаец в тяжелой броне. «И что вы будете с этим делать?» «Как что?» — удивился вампир. «Пока мне надо охранять этот метеорит, раз мой коллега с этим плохо справился. Господин сказал, что именно тут сосредоточена боевая мощь расы, которую он смог поработить». Китаец аккуратно подошел к куполу и провел по нему рукой. Бесчисленные защитные артефакты на его доспехах засверкали всеми цветами радуги. «А во, серьезно», — он повернулся к Владу, — «что нам делать со вторженцами?» «Как что, уничтожать? Слышал, у вас там дочка царя Российской империи ходит. Она не принесет проблем, Анастасия?» — призадумался китаец. «Не должна. Если она подойдет слишком близко к алтарю, ее устранят». «И как успехи?» «Думает, что она с австралийцами на правильном пути, но водить ее за нос все равно долго не получится. К тому же, она встретилась с Нахимовым». Вампир вздохнул и не спеша пошел вдоль купола. Его не заботили мелкие склоки китайцев с империей. Это пустяки. Сейчас им надо отбить атаку дружественных стран. В идеале, попасть в Японию. Влад знал, что там остались лаборатории по производству сосудов для хаоса, и они нужны господину нечто. Вот только у главного вампира с недавнего времени появились планы на эти тела. Замечательно, отрешенно сказал Влад. Кстати, что скажут твои солдаты? Все же их генерал куда-то пропал. Это не проблема. Сейчас мы занимаемся уничтожением монстров у границ дикой зоны. Беспечно ответил китаец и немного смутился. Так как насчет той просьбы, забавно. Влад провел ногтем по большому камню с дырой в центре. Кажется, тут кого-то прибили мечом. Я чувствую кровь. Ты хотел стать вампиром? Да, кивнул китайский командир. Я знаю, что имея и магию хаоса, и способности вампира, смогу сделать то, что не удавалось еще никому. И ты будешь служить мне, добавил Влад. Да, я на это согласен. Вести войска под вашим командованием будет честью. Вампир не ответил. Находясь в Валахии и в Австрии, он получил достаточно сил. Теперь нет вампира сильнее, чем он. Да, попытки сопротивления доходили до него, еще гуляли странные слухи, что Дриана не убили, а завербовали. Но доказательств не было, так что не стоит воспринимать эту информацию всерьез. Тогда я дам то, чего ты хочешь, кивнул Влад. По его умыслу выходило, что если на этой части континента появятся вампиры, им будет легче захватить Японию, но только после того, как я закончу в этом метеорите, и без лишних слов шагнул через купол. 4 часа спустя, китайскому командиру Сон Ван Там было скучно, и он играл сам с собой в крестики-нолики, сидя на камне. Вернуться обратно в одиночку он не мог, все же надо пересечь центр дикой зоны. Он услышал голос Влада, когда был у границы Китая, взять отряд из 10 человек и сделать вид, что они ушли поглубже, не составило труда. Там и появился Влад. Быстро убив его товарищей, вампир стремительно перенесся к этой точке. Выбора у Ван Тама не было, и пришлось ждать. Странно, но сюда монстры не подбирались. Вампир вообще не пытался что-то объяснять, но упомянул, что может сделать его вампиром и даровать силу, позволяющую пересекать дикую зону. Этого заявления было достаточно. Когда Ван Там в очередной раз проиграл сам себе, купол неожиданно лопнул. Тут же показался Влад, весь в грязи с разодранной одеждой. Он тяжело дышал, а в руках были огурцы. Яные огурцы. Они хотели меня убить. Сзади него появились человекоподобные фигуры с 4 руками. «Господин», — произнес Ван Там, — «вы в порядке?» «Да, я все сделал. Я подчинил их». Влад выпрямился и отряхнулся, став вновь великим вампиром. За его спиной появлялись все больше созданий. По земле начали виться лозы, но не доходили до Влада, останавливаясь в нескольких сантиметрах. «Простите, но почему у вас огурцы?» – спросил китаец. Влад только сейчас понял, что у него в руках овощи и с презрением откинул их. «Вампир!» – окликнул его один из монстров. И китаец не на шутку испугался. Язык был не китайский, но он его понял. Возможно, из-за силы хаоса. «Как ты смеешь? Ты бы мог получить силу земли. Откажусь!» Он повернулся к армии здоровяков. «Каждый выше Влада на метр. Теперь вы под моим командованием. Ваши прошлые правители канули в небытие. Ваш новый бог – это нечто. Он даровал вам новую жизнь, и вы будете подчиняться мне. Теперь мы идем через дикую зону. Хочу проверить, насколько вы сильны. Простите, но что насчет того, чтобы сделать меня вампиром?» Поднял руку китаец. Влад не спеша повернулся. «А, ты про это?» – хлопнул он себя по лбу. «Да, конечно». И быстро укусив Ван Тама, вернулся к своей армии. «Вампир, ты че только что сделал?» – ахнул один из здоровяков. «Поцеловал этого человека в шею? Фу, я не поцеловал никого. Это укус. Вам ли не знать, как работает сила вампира?» Восклицательные и вопросительные знаки, – зарычал Влад. «Но ты же мог укусить его в руку?» – продолжал настаивать на своем 4-руки монстр. «Так-то да», – тихо произнес Ван Там. «Так процесс идет быстрее». Запрыгал на месте Влад. «И у меня есть невесты. Вы че все тут удумали?» Один из монстров наклонился к товарищу, да он 100% его лизнул. «Кремль, все же я принял решение приехать один. Зачем Маше несколько часов кряду толкаться в приемной? Все равно ничего интересного не обещалось, а просто так томить беременную жену мне не хотелось. Мне все же интересно, кто еще будет на награждении, кто-нибудь знакомый?» Лора сидела рядом и смотрела в окошко. «Вполне вероятно», — кивнул я. «На этот раз меня привезли не к запасному входу, а к центральному, прямо через площадь. Все оцепили и готовили к концерту, как объяснил водитель, в честь прекращения военных действий с Монголией. Странное мероприятие. По факту никакой войны не было, просто на бумаге. А вот противостояние с Китаем и с валахийскими вампирами – настоящее, но с ними почему-то царь не спешил драться. «Может, у него и спросишь?» – предложила Лора. «Может, и спрошу». На входе меня встретила прислуга и вежливо поинтересовалась, что мне необходимо. Затем предложила пройти в зал ожидания для встречи с царем. Когда я зашел в огромный зал, там сидели все, кто тоже получал награды. С моим появлением присутствующие быстренько замолкли. Блин, как будто они только и делали, что обсуждали меня. Эх, а ведь изначально мы хотели быть неприметными, вздохнула Лора. А теперь, наверное, нет никого в империи, кто бы не знал о Михаиле Кузнецове. Ну да, неловко вышло. Не все планы можно осуществить так, как задумывалось, согласился я. А аристократы все шептались. Это тот самый Кузнецов, точно он. Я думал, он будет повыше. А я думала, что пониже. Да, и ведь не стесняются ничего. Вроде собралась элита общества, которым вручает награду сам царь, а на деле такие же сплетники. Хотя, если честно, я и сам любил посплетничать. «Миша, иди сюда», – окликнули меня знакомым мужским голосом. Пройдя чуть глубже, я увидел лицо первого помощника главы канцелярии, Алексей Октябринович. Непроизвольно улыбнулся я, первым протягивая руку. «Рад вас видеть». «Ох, Миша, а я-то как рад». Он встал, и мы обменялись рукопожатиями. На этот раз без сканирования и прочей магии. Просто как давние товарищи. «Наслышан», – легонько хлопнул он меня по пиджаку. «Столько подвигов и за одну неделю». «Ну бросьте, Алексей Октябринович», — Лора подсказала, — «сколько я провел в разъездах, меня не было почти месяц». «Ох, ну молодец», — по-отечески закивал Газонов, приглашая присесть. «А ведь я, благодаря вам, тоже, так сказать, оказался втянут в череду получения наград. Да чего уж скрывать, тут много кто получает ордена из-за вас, вот это удивительно. Хотя казалось, тут лишь те, кто отличился на границе, или с Нахимовым при защите Кореи, или те, кто отправлялся в Валахию. Вторых легко отличить по ауре. Такая же была у Виолетты и у лекарей Чехова. Правда? И каким же образом я на это повлиял? Спросил я. Как? А вы не слышали? Ой, голубчик, я получаю орден за заслуги, что хоть и постфактум, но раскрыл дела Богатырева. Надеюсь, не забыли такого? Кто ж забудет провального начальника внешней политики, который смылся в первый же день войны? Хотя, положа руку на сердце, я тоже так сделал, но приказ царя как-никак. Так вот, это благодаря вашей наводке, Газонов наклонился и зашептал. И отдельное спасибо от меня лично за то, что не пришлось его устранять. Сами понимаете, надеюсь, он получил по заслугам. Ох, не сомневайтесь, Алексей Октябринович. Богатырева ждал жалкий конец. Кстати, а что вы собираетесь делать КХМ с сыном хана? Оставлю себе, твердо сказал я, посмотрев Газонову в глаза. Понял, понимаю. Двери зала ожиданий распахнулись, и на пороге появился статный дворецкий с моноклем. «Дамы и господа, рад вас приветствовать и хочу сказать, что для царя большая честь принимать вас в Кремле. Такие герои нужны стране». Он слегка поклонился, и все захлопали. «Сейчас мы с вами подпишем бумаги на титулы, звания и награды. Каждому его величество выделил по 10 минут. Далее я буду вызывать вас по списку». Все подобрались. Каждый был одет в мундир или костюм. В общем, реально элита из элит. Газонова вызвали в числе первых, так что я остался один. Лора не спешила болтать, так что я достал телефон и открыл чат. Там тоже тишина, и только царь сообщил, что сегодня награждение. Остальные ответили «Ок». «Князь Кузнецов Михаил Викторович», — громко произнес гвардеец. «Ну, наконец-то», — выдохнула Лора. «На этот раз нас провели не в кабинет с тем стрёмным диваном, а в нормальную приемную. Просторный зал с кучей лепнины, золота и бархата, как и положено царям. Ваше Величество», — поклонился я. «Миша, давай без этого», — вздохнул царь и показал на стул напротив его рабочего места. «Садись. Чувствую, вам этот день тяжело дается», — улыбнулся я, присаживаясь. «Не то слово, но народу надо знать, что в стране все хорошо и есть на кого равняться. И так уж получилось, что этот кто-то — ты. А я-то тут при чем? Ты герой молодежи. Ты же не забыл, что Катя — мой представитель? Да ее забудешь», — вздохнул я. А Петр улыбнулся, наверное, впервые за день. «Она знает, о чем говорят на улицах, в кафе, в ресторанах и в институтах. Ты для них мессия, луч, на который все хотят равняться. Красивый, статный, успешный князь, попрошу заметить. в твоем-то возрасте. Все думают, что тебе все дается так легко и непринужденно. Они хотят так же. А да, легко и непринужденно. Знали бы они, чего мне это стоило, вмиг отказались бы. Хотя не скрою, у них и не получится стать мной. Наверное, уже можно признаться самому себе, что мои способности – это заслуга другого мира. Такого же, но другого. А кому сейчас легко, кстати, смотрел карту алтарей? Пока нет, был занят делами, признался я. Сахалин, дело такое, есть у меня по нему задумки, да и аэропорт надо делать. И то верно, кивнул царь, подвигая мне бумаги, где он сам только что расписался. Вот, кстати, подъемные на него. Я прочитал, увидел сумму с множеством нулей и присвистнул. А неплохо нынче князем быть. С большим титулом приходит большая ответственность, назидательно сказал царь. Кстати, у нас есть данные, что появился блуждающий алтарь. Это как? Подобного я раньше не слышал. Хотя есть подозрение, что это алтарь из Китая, который пропал у меня из-под носа. Он появляется в случайном месте и через некоторое время исчезает. Под случайным местом я имею в виду вообще любое случайное место. Царь откинулся на спинку стула. Ладно, Миша, встретимся через несколько часов в тронном зале. Далее меня проводили в банкетный зал, где все участники могли перекусить и отдохнуть. Я позвонил Маше. Она сообщила, что выезжает через пару часов. На этом и договорились. Затем я позвонил Наде и спросил о ее состоянии, но та уже была вся в работе. Я обрадовал помощницу новыми назначениями на Сахалине, за что получил целый монолог, мол, я не умею распоряжаться всем, что связано с руководством и обустройством Сахалина. На мой резонный вопрос, не согласится ли она поехать на остров, чтобы стать там губернатором, она лаконично послала меня в долгое пешее и предложила альтернативу в лице Валеры. Но у него еще есть кое-какие задачи, но не это главное. Он охранял порталы. Другого кандидата я не мог представить. Да и у него есть уже под управлением деревня, и довольно неплохая. Пока я ел эклеры, ко мне подходили аристократы и интересовались тем, как мне удается так развивать поселение. На что я туманно отвечал, что все дело в людях. Хотя это именно так, если вспомнить, какой отбор проходили поселенцы. И да, приоритет не в статусности или в титулах, а наоборот. Я давал жилье и работу тем, кому некуда идти, и не собирался менять правила. Простому человеку в этом мире и так тяжело существовать. Аристократы не в грош ставят простолюдинов, а еще монстры и маги. Мне не нравилось, что некоторые использовали простолюдинов, как скот. «Здравствуй, зятек», — услышал я знакомый голос за спиной. Повернувшись, я увидел роскошную графиню Кутузову. «Марфа Андреевна, здравствуйте», — кивнул я. «Вы тут на награждение?» «Почти», — кивнула она. «Очередную медальку за мужа получаю. Сам понимаешь, у него сейчас дела и он не может позволить себе расхаживать по мероприятиям даже у Романова. Кажется, она до сих пор до конца не приняла меня. Что ж, ее право, у каждого свои обязанности. Мне надо сделать много для своей семьи и будущего ребенка, чтобы он ни в чем не нуждался. Михаил, буду с вами откровенно, у меня еще есть к вам ряд вопросов, но пока оставим это. Кстати, когда приедет моя дочь к официальной части, ХММ? Странно, почему не взять ее пораньше, или вы специально прячете ее от остальных? Прищурилась она. Мне казалось, что такое мероприятие достойно моей дочери. Что-то она меня достала, фыркнула Лора. Может, просто пошлем ее? Уважаемая Марфа Андреевна, я посмотрел ей прямо в глаза. Ваша дочь в первую очередь беременна, и таскать ее по душным помещениям с самого утра нецелесообразно. Все же для меня главное – здоровье жены и будущего сына, чем престиж в обществе. Разве вы бы не так поступили? Кажется, неприступная броня графини треснула. Она на секунду зависла. «Да, разумеется», — кивнула она. «Простите, я как-то об этом не подумала. А во, не ожидала, что она извинится», — удивилась Лора. «Лучше скажите, как ваше здоровье?» «Ой, кого я вижу?» Раздались радостные возгласы. Мы с Кутузовой оглянулись одновременно. Прямо на нас летела довольно тучная женщина в мехах. Добродушно улыбаясь, она расставила руки в стороны, походя на огромный пикирующий самолет. «Хорошо, что атаковала она Кутузову. Марфуша, сколько лет?» – щебетала дама. «Мы виделись, наверное, сколько лет назад, кажется, 5», – вздохнула Кутузова без злобы. «Что ж, дамы, простите, я вас оставлю», – кивнул я и отошел. «До скорого, Михаил Кузнецов», – услышал я голос дамы, но не придал этому значения. До начала официальной части пришлось сидеть тихо в углу на стульчике и наблюдать за всеми. Высокие двери открылись, и в помещение зашел дворецкий. «Уважаемые гости, прошу занять места. Скоро начнется церемония награждения». Глава 27. Концерт. В тронный зал заходили гости. Журналисты расставили камеры и завершали настройки. Увидев Машу, я помахал ей и пошел встречать. Про себя отметил, что выглядела она очаровательно. Легкое белое платье ниже колена, элегантная прическа в пучок и невысокие каблуки. Я даже сам себе позавидовал, что у меня такая красавица. Рядом оказалась графиня Кутузова. Отдаю ей должное, она никак не показывала свою неприязнь ко мне и хвалила Машу. Тучная дама куда-то пропала, хотя иногда мелькала в толпе. Итак, началась церемония вручения. Сперва вышел дворецкий ведущий. Он поприветствовал гостей еще раз и толкнул долгую историю про становление могучей державы. Как все начиналось? От падения метеоритов до нашего времени. Сколько героев осталось в истории и скольких забыли? Хех, забавно, подметила Лора. Про Владимира забыл. Мне это тоже показалось странным. И я не говорю о том, что мой род не упомянули. Владимир Кузнецов внес, наверное, самый значимый рывок в развитии магии и защите от монстров, а его задвинули. «Есть у меня парочка мыслей по этому поводу», — сказала Лора. «Может, царь не хочет, чтобы в его силе усомнились? Такое вполне очевидно в политической карьере. Дай усомниться в твоем могуществе, и тут же налетят стервятники со всех сторон. Может, ты и права». После лекции по истории в зал вошел царь с супругой. Должен признать, что каждое его появление вселяет легкий трепет. Правитель могущественной Российской империи, управляющий страной уже 300 лет. Выглядит он, конечно, величественно, как и подобает правителю. «Добрый день, дамы и господа», – произнес он громким басом. «Рад, что в нашей необъятной стране столько достойных людей. Вы все заслужили находиться в этом месте. И награда, поверьте мне, будет достойная». Петр с Ольгой сели на трон, а ведущий продолжил. «Итак, за заслуги перед Отечеством в области экономики и развития торговых путей с соседствующими странами. Люди выходили по одному, вставали перед царем, и он вручил им ордена и медали разной степени значимости. Они произносили небольшую речь и уходили на место. Например, тучная женщина, оказавшаяся графиней, получила орден третьей степени за обеспечение Западным фронтом военной техникой. Я еще больше удивился, когда Маша рассказала, что эта графиня – одна из подрядчиков и производит крупнокалиберное оружие. А так и не скажешь, Лора приблизила мне картинку. Я думала, она какой-то общественный деятель. Теперь я хочу вызвать, скорее всего, самого юного нашего гражданина. Но за столь короткий срок он произвел эффект бомбы, ворвавшись в политический, магический и аристократический мир с двух ног. Думаю, все понимают, о ком речь, ведущий показал на меня ладонью. Попрошу князя Кузнецова Михаила Викторовича выйти сюда. Я встал. Ну, удачки, шепнула Маша и легонько шлепнула меня по заднице. На сцене ведущий продолжил осыпать меня хвалебными словами. Не скрою, приятно. Оживились репортеры. Вспышки заполнили зал. Начнем по порядку, произнес ведущий. За весомый вклад в экономику и развитие конной индустрии. У-у-у, прошептала Лора. Кажется, это надолго. Если вкратце, то я получил около 6 медалей, 1 орден и 2 грамоты. И самое главное, продолжил ведущий, орден Петра за военные действия в Монголии. Именно Михаил оказал значимый вклад в завершение конфликта, а также за помощь в разоблачении коррумпированных чиновников. Я подошел к царю, тот встал, и мы обменялись рукопожатиями. Затем он нацепил орден мне на грудь. «Миша, ты достойный наследник своей фамилии», — кивнул он. «Благодарю, Ваше Величество. Для меня большая честь стоять рядом с вами». Я подошел к трибуне, чтобы сказать пару слов, хотя в голове был небольшой вакуум. «А чего мне им сказать-то?» — вздохнул я, обращаясь к Лоре. «Скажи, что все они молодцы», — хихикнула она. «Блин, ты не помогаешь», — я прокашлялся и продолжил в микрофон. «Спасибо Петру Петровичу за то, что оценил мой скромный вклад в развитие страны. Для меня большая честь стоять перед вами. И, конечно, спасибо моей жене. Без нее я не достиг бы таких высот. Фу, как пресно. У меня даже язык вяжет», — сказала Лора. «Хочу сказать спасибо тем, кто пытался меня очернить, поймать за руку или уничтожить», — улыбнулся я. «Продолжайте дальше. Ваши земли и сбережения будут как нельзя кстати для развития моего рода». Ведущий подошел поближе, чтобы прервать мою речь, но пока не вмешивался. Хочу отметить мой родной Ким. Без него я бы не раскрыл свой потенциал. Спасибо директору Горькому Алексею Максимовичу и всем друзьям, которые были со мной в тяжелые минуты. А что насчет орденов и наград? Думаю, отдохнуть пару дней в Великобритании. Спасибо за внимание. Ну да, все опять смотрели на меня с широко открытыми глазами. Только Маша слегка прикрыла рот и хихикала. А вот ее мать готова была взорваться, в прямом смысле этого слова. Даже косметика не могла скрыть ее багровый цвет лица. Краем глаза я заметил, что Петр Петрович с супругой улыбнулись. Что ж, в ближайшие дни у СМИ будет много поводов для сплетен. Когда я вернулся на свое место, на меня накинулась графиня Кутузова. «Ты хоть понимаешь, что сделал?» – зашипела она. «Конечно, потенциально увеличил семейную казну», – невозмутимо кивнул я. «Мама, успокойся, пожалуйста», – сказала Маша. «Все будет хорошо. Ты же знаешь, насколько Миша силен, знаю, и это меня иногда пугает, но на каждого сильного всегда найдется кто-то посильнее. Я не стал говорить, что этот кто-то посильнее сейчас в поместье старшего Есенина, а второй в кремлевских тайных тюрьмах. Церемония продлилась еще около 2 часов, не скажу, что было весело, но и скучно точно нет. Мы с Машей играли в крестики-нолики, например, и все это под недовольным взглядом графини Кутузовой, как малые дети». Бормотала она. Наконец, церемония подошла к концу. «Дамы и господа», — сказал ведущий, — «теперь прошу вас пройти в VIP-ложу. Сегодня на Красной площади намечен масштабный концерт. С балкона вам будет видна вся площадь. Напитки и закуски в вашем полном распоряжении». Царь с царицей покинули зал через заднюю дверь. Стало интересно, будут ли они на неофициальной части мероприятия, поэтому я решил воспользоваться чатом. «Михаил, ваше величество, а вы присоединитесь к банкету и концерту, царь?» «Да, Ольга тянет, да и Катя. Но сперва надо выступить перед народом». «Наумов, значит, мы тут всякие тайны загадки расследуем, а вы по вечеринкам ходите?» «Царь, Петя, ты сам знаешь, что народу необходимо успокоиться. Приезжайте, я вас отдельно в баню свожу. КТ-30. А веники березовые будут?» «Царь, будут». Фотография огромного помещения, заваленного до потолка банными вениками. КТ-30. «Вот это по-нашему. С меня бутылочка». «Наумов. Ох, Сережа, там у Миши есть для тебя одна настойка. Придется не умереть в Китае, чтобы посмотреть, как тебя раскоричит». КТ-30. «Заинтриговал. Тогда тоже постараюсь выжить». «Царь. Кажется, я не давал приказа помирать, иначе схлопочете штраф». «Михаил. Сергей Михайлович, обещаю, вы будете довольны». «Что ж, на этом мы закончили нашу беседу, потому что рядом появилась Алиса со своей графиней модного дома. Миша, ну наконец, подскочила она ко мне, а тут довольно помпезно. Где ты только таких слов нахваталась?» Улыбнулся я. «Маша, какое красивое платье!» — произнесла графиня Кантемирова-Пожарская. «Кто же у тебя дизайнер?» И сделала вид, что удивлена. «Вам ли не знать?» — наклонив голову на бок, сказала Маша. «Ну отлично. Кажется, девчонки давно знакомы друг с другом, так что я незаметно смог от них улизнуть. Эти разговоры о шмотках меня не интересовали, так что, взяв бокал шампанского, я вышел на балкон. Оттуда открывался отличный вид на Красную площадь. На сцене уже кто-то выступал, да и сама атмосфера была праздничной. «О, а ты чего один?» — услышал я знакомый женский голос. «Ни здрасте, ни привет». Катя Романова была, как всегда, в своем репертуаре. «И тебе привет», — кивнул я. «А я то думал, где главный представитель общественности? Почему не была на награждении? Зачем? Там же скукота полная. Или ты испытал прилив веселья?» «Ну да, было нудновато. Зато посмотри, сколько медалей ты получил. Папа, хоть и не говорит тебе это в открытую, очень горд тобой. Все же ты потомок его старого друга», — сказала Катя, подходя к борту балкона. «Кстати, а не хотите ли с Машей потом сходить пофоткаться с артистами? Я пригласила самых известных». «Да, а чего, так можно было?» — искренне удивился я. «Не, ну я, конечно, не против, только не особо разбираюсь в местной музыке». «А-а-о», — протянула она. Тут к нам на балкон вышли Алиса с Машей. Они о чем-то болтали и хихикали. «О, Катенька», — увидела царевну Маша и полезла обниматься. «А я все гадала, где ты?» «Маша, дорогая, твой муж вообще не шарит за музыку. Я, между прочим, пригласила самых топовых», — подняла она палец. «Папа не поскупился и выделил бюджет. И кто же у нас сегодня будет?» Подошла к краю балкона Алиса и с замиранием посмотрела на огромную толпу внизу. «Высоко! Сколько народу!» «Кажется, она впервые на таком мероприятии», — сказала Лора. «Буду за ней приглядывать». Котя слегка заинтриговала группами, так что я присоединился к расспросам. «Так и все же, кто в империи самые популярные?» «Ой, ну ты деревня, Миша», — вздохнула котя. «Вон, они как раз выходят». Болванчик незаметно сорвался с руки и детали разлетелись в разные стороны. Парочка подлетела к сцене, и честно сказать, я слегка офигел, когда увидел их. На огромном экране появилась картинка, толпа буквально взорвалась криками. Даже пришлось немного убавить громкость у болванчика. Яркость постепенно нарастала, и я увидел артистов. У микрофона с гитарой стоял высокий блондин в красной рубашке. Верхние пуговицы расстегнуты, обнажая мышцы. Солист выглядел загорелым и вполне в форме. Лора сделала легкий анализ и оказалось, что он маг и довольно неплохой. За его спиной из сумрака появились другие участники. На барабанах сидел мужик в маске петуха, на второй гитаре такой же в маске кота, на контрабасе пес, а осел стоял за вторым микрофоном. «Миша, это то, о чем я думаю», – прошептала Лора. «Это же шутка, да, просто совпадение, охренеть», – вырвалось у меня. Огромный экран за артистами потух и появилась надпись с желтыми буквами. «Бременские музыканты, новый альбом». И новый всплеск эмоций от толпы. Люди с банкета тоже вышли на балкон, чтобы послушать концерт. «Ладно, признаю, это круто», — кричала Лора, прыгая под музыку. «А что тут сказать, было реально круто. Вживую послушать луч солнца золотого того стоило». Г. Оксфорд, Великобритания. На втором этаже огромного особняка проходила студенческая вечеринка. Подобные тусовки собирались раз в месяц, и за все время они стали престижнейшим мероприятием. Каждый хотел попасть сюда. Приглашения раздавались после тщательных проверок. Единственным дресс-кодом была белая одежда, но и это чисто символически. За закрытыми дверями могло происходить что угодно, и все об этом знали. Поэтому сюда хотели попасть. Это было своего рода знаком качества. Во главе находились два русских студента, Меладзе и Леонтьев. «Золотая молодежь», как ее называли на родине. «Эй, Серафим!» – выкрикнул из огромного джакузи Леонтьев. «Тащи свою задницу сюда, тут по телеку показывают Кремль, вы еще печетесь о своей родине?» Поинтересовалась полуголая блондинка, сидящая рядом в бурлящей воде. «Не твое дело, что нас печет», — фыркнул Меладзе, подходя с кружкой пива. «Свали-ка», девушка без промедления вылезла и исчезла. Никто не хотел попасть к ним в немилость. «Ну чего там?» — спросил Серафим. «Да вон, награждение», — кивнул Леонтьев. «Там и этот ублюдок Кузнецов будет, хоть посмотрим на него». «Хрен с ним, сделай погромче», Меладзе повернулся к бару и крикнул одной из официанток. «Еще принеси бухло». «Что насчет орденов и наград?» «Думаю, отдохнуть пару дней в Великобритании». «Спасибо за внимание», закончил речь Кузнецов. «Мне не послышалось», с легким испугом посмотрел на друга Леонтьев. «Неа», пожал плечами Меладзе. Оба ненадолго зависли, они никак не предполагали, что их вычислит. Все же данные о месте учебы университет не выдает. Откуда Кузнецов вообще узнал? «Может, совпадение?» — произнес Меладзе. «Да ну нахрен, какое совпадение, ты чего, тупой? Он хочет приехать к нам. Ну подумаешь, мы похитили какую-то девку. За нее лично впрягаться?» — выскочил из джакузи Меладзе. Им уже было не до вечеринки. Настроение вмиг улетучилось, и впервые два наследника княжеского титула ощутили животный страх неизбежной кары, которая может настигнуть их в скором времени. Меладзе подошел к диджею и выхватил микрофон. Толпа повернулась к сцене, ожидая речь. Обычно после нее начиналась закрытая часть, и все были в предвкушении, но вышло наоборот. «Внимание!» — громко произнес Меладзе, и ладошкой ударил пару раз по микрофону. «Спасибо, что навестили нас и выпили все спиртное. Серьезно, если устраиваешь вечеринки, то неизбежно соберешь нахлебников. Всем хочется урвать кусочек. Вы все приживалы, лицемеры, двуличные друзья, прихлебатели и льстецы, которые улыбаются сквозь зубы только ради того, чтобы попасть на закрытые вечеринки. А теперь пришло время валить. Улыбаться не надо, расходитесь». Тусовка окончена. Народ не сразу осознал, что их выгоняют, и только когда охрана начала всех теснить к выходу, они начали расходиться. Через 20 минут Меладзе и Леонтьев сидели в кабинете особняка и пытались дозвониться до имперской канцелярии. У них еще остались старые связи отцов, и они хотели их использовать. Наконец, один из старых знакомых взял трубку. «Да, алло, это Леонтьев. Да, давно вы не звонили. Заткнись, ты еще должен нашей семье, так что слушай внимательно. К нам хочет приехать Кузнецов». «Кузнецов, вы имеете в виду, князь Михаил Кузнецов?» – удивился собеседник. «Да, мать твою, Михаил Кузнецов, князь который». Леонтьев сделал пару глубоких вдохов и взял себя в руки. «Сделай все, чтобы он не смог пересечь границу. Но, как я это сделаю? Я простой работник канцелярии. Да мне плевать, у тебя есть связи, я знаю. Если не хочешь, чтобы ваш род всю оставшуюся жизнь копался в навозе, то ты сделаешь все, как я сказал. Но Кузнецов одна из влиятельнейших фигур. Ты меня понял?» – повысил голос Леонтьев. «Да». После чего молодой человек повесил трубку и посмотрел на своего друга. «Серафим, я хрен знает, что нам делать. Может, свалим из страны?» «Ага. И куда?» «Слышал, что сейчас творится в Европе. А морские передвижения и полеты в США закрыты. И что делать? Ждем сутки. Я звоню этому мудаку еще раз, и если нет, будем думать. Имперская канцелярия. Кабинет 312». Олег Монголов положил трубку и закрыл лицо руками. Как он не хотел получить подобный звонок, а ведь только все наладилось. Казалось, князья Меладзе и Леонтьев погибли, и его семья может жить спокойно. И даже тот факт, что они были в услужении у сына Меладзе, не значило, по большому счету, ничего. Ну кто сунется к Кузнецову? Какой болван? Оказалось, такие нашлись. И теперь его семье грозит реальная опасность остаться в забвении. И даже работа в канцелярии не поможет. Олег посмотрел на фотографию родных на столе. Две маленькие дочки и жена. А ведь совсем недавно они купили небольшой домик в пригороде. Денег стало хватать, чтобы жить комфортно. Да и статус барона позволял получать льготы. И вот на тебе. В дверь постучались. «Войдите», — выдохнул Монголов, взяв волю в кулак. «Эй, ну чего?» — закончил. Заглянул его старый знакомый. «Почти, Виталик. Слушай, сядь, пожалуйста», — и показал на стул. Мужчина сел и с удивлением посмотрел на товарища. «Что такое? Слушай, если бы на кону стояло будущее твоей семьи или небольшой подлог, что бы ты выбрал?» Попытался завуалировать как мог Олег. Виталик, как опытный канцелярский работник, мог читать между строк и при этом оставаться тактичным. ХМ серьезный вопрос, сделав вид, что они говорят о чем-то абстрактном, призадумался мужчина. Я бы обратился к Алексею Октябриновичу. Ага, а че сразу не к главе канцелярии, хмыкнул Олег, или сразу к царю, скажешь тоже, а что нет, попытка не пытка, встав со стула, он пошел к выходу. К тому же, человек он вполне разумный, и все понимает, и самое главное, свой в доску мужик. Угу. Кивнул Олег и еще раз посмотрел на фотографию семьи. «Может, и так, я тогда пойду, раз ты занят», и в дверях Виталик обернулся. Кстати, Алексей Октябринович сказал, что ночью заглянет в кабинет, после чего закрыл за собой дверь. Олег минут 20 ходил по кабинету, прикидывая и взвешивая все варианты и наконец решился. Сняв трубку, он позвонил домой. «Алло, дорогая, привет, это я». «Да», улыбнулся он. «Ты прости, я сегодня на работе задержусь. Во сколько буду? Не могу сказать. Может, утром?» «Да, хорошо, ложитесь спать без меня. Люблю вас. Пока». Глава 28. Знакомство со звездами. «У вас бывало чувство, что что-то не так. Казалось, все только наладилось, но нет. Внутри что-то сидит и скребет, мол, ни хрена подобного. Миша, ты рано расслабил булки. Хотя я понимал, что никаких проблем у моей семьи сейчас нет. На Сахалин выделили просто неприлично большие деньги. Хотя Надя сказала, что это капля в море. Мелкие проблемы в Широкого все решены. Даже не мелкие тоже. Проблемы с истеричными Меладзе и Леонтьевым. Ой, да ладно, кто воспринимает их всерьез? Им просто надо погрозить пальчиком и сказать, чтобы больше так не делали. А если будут? ХМ, да нафиг они мне сдались. Еще руки марать, но все же осталось проблемы и куча тайных загадок, которые не спешат раскрываться. А мне, по большому счету, некоторые не сильно интересны. Вот так я и стоял, обняв Машу на балконе, и смотрел на скачущих артистов на сцене и думал о чем-то своем. ПСС, эй, аккуратно задела Машу по плечу котя. Пойдем, я познакомлю вас с группой. Рядом с ней уже была Алиса и заговорщически подтрала ладошками. Никто не был против, и мы начали протискиваться к выходу. «Катенька, вы уже уходите?» Появилась царица Ольга. «А мы с Петей только пришли. «Мам», — закатила глаза Катя, — «ну тут же тухло, все такие деловые, мы лучше пойдем поболтаем с певцами, ты представитель Кремля в СМИ», — добавила ее мать, — «к нам подошел царь, вот кто привлекал много внимания, все хотели улучшить момент и поговорить с ним, но он всех проигнорировал и обнял жену, Катя, репортеры ждут снаружи», — сказал Петр, — «ну пап», — вздохнула Катя, но царь сдвинул брови и назидательно посмотрел на дочь, не папкой, — помотал он головой. «Кстати, думаю, репортеры будут рады увидеть чету Кузнецовых и вас, Алиса Михайловна». «Ой», — моментально покраснела она, поняв, что царь знает про нее. «Только поаккуратнее», — помахал он пальцем, показывая на живот. «Откуда вы?» — удивилась Алиса. Вместо него ответила и царевна, и царица. «Он же царь», — хором сказали они. «В итоге нам сперва пришлось выйти к репортерам. Конечно же, сначала все накинулись на Катю, а та...» Как опытный специалист в этих вопросах, отвечала иногда колко, чтобы поставить взорвавшегося репортера на место, иногда размыто, не давая подробной информации, а иногда давала конкретные ответы. У меня сложилось впечатление, что Катя не так проста, как может показаться на первый взгляд, и знает она куда больше, чем говорит. «Михаил, скажите, какие будут ваши дальнейшие действия?» Обратилась ко мне молодая репортерша, ХМ. «Я хочу уделить время семье и учебе. Все же я, студент, и прогулял достаточно много занятий. Даже странно, как меня еще не отчислили». Репортеры посмеялись, а Маша погладила по руке за хороший ответ. Пару вопросов задали Маше о том, какого ей жить со мной, а затем обратились к Алисе. «Вот у кого были проблемы с репортерами. Скажите, вы недавно стали ведущей моделью одного из самых успешных и престижных модных домов. Каково вам в этой роли?» — поинтересовался репортер. «А тебе-то че?» — набычилась Алиса. «Так, все». Катя первая поняла, что пока рано открывать миру эту прекрасную звезду, и потянула нас к запасному выходу. «Простите, на сегодня мы закончили». Репортеры, конечно же, были против и начали закидывать вопросами. «Я сказала, мы закончили», — повысила голос Катя, пуская искры из глаз. Конечно же, никто не хотел обижать царскую особу и любимицу публики, так что все быстренько умолкли и начали расходиться. «Мы же прошли по туннелям под площадью». Катя сказала, что они не секретные, хотя Лора с болванчиком с трудом могли просканировать даже 20 метров в радиусе. «Рано или поздно я тут все вызнаю», — рычала Лора, прилагая усилия, чтобы пробиться через толстые стены. Некоторые места были настолько защищены, что она не могла проникнуть даже на метр. «Там точно что-то есть», — отмечала на карте Лора. «А еще», — она на секунду зависла, — «я чувствую небольшие эманации хаоса». «Думаешь, Захар тут?» — удивился я. «Не обязательно. Только царь знает, сколько секретов у него под Кремлем», — пожала плечами Лора. «На этом мои полномочия все». Дойдя до области под сценой, мы поднялись за кулисы и прошли к гримерам. Затем остановились у трейлера, внутри которого кто-то отмечал праздник. Катя встала перед дверью. «Предупреждаю, ребята довольно специфичные, вспыльчивые, но если с ними подружиться, они вполне нормальные». «Ах да, а еще они из первого тайного отдела», — сказала она и постучалась. Тут же все притихли. Жалюзи задрожали и открылась дверь. На пороге стоял мужик в майке. На лице маска кота. «О, ваше высочество, бык», — произнес он и посмотрел назад. «Пацаны, тут царевна собственной персоной с кем-то». «Кот», — бесцеремонно отпихнула она мужчину и прошла внутрь. «Вообще-то это вы умоляли меня познакомить вас с Мишей. Это трубадур хотел», — крикнул парень в маске петуха. «Судя по голосу, он не намного старше меня, а может и одного возраста. Ну и осел. Да че ты гонишь, ты тоже хотел. Кто записывал все бои мировой универсиады?» — откликнулся пес. «Мы всей компанией прошли в трейлер. Именно так я себе и представляла будни рок-музыкантов», — протянула Лора. «Тут было, мягко сказать, все вверх дном. На стене висели гитары, повсюду раскиданы вещи, небольшой столик был заставлен бутылками алкоголя и пепельницами. Тот факт, что они были агентами первого тайного отдела, всеми забылся. Из дальней комнаты вышел трубадур. Вблизи он был выше меня на полголовы, загорелый, весь в гриме. Михаил Кузнецов. С протянутой рукой он подошел ко мне. Я ваш большой фанат. Для меня честь принимать вас в этом скромном трейлере. И я рад с вами познакомиться». Как только я взял его ладонь, он тут же начал сканировать меня. Лора ответила ему небольшим импульсом, отчего он отдернул руку. «Ох, простите», — фальшиво улыбнулся он. «Я не специально». Катя прошла к дивану, где сидел пес и кот, и села сбоку. Маша с Алисой продолжали стоять рядом со мной. «А что они тут делают?» – бесцеремонно сказал Осел. «Мы их не звали, Осел», – хором ответили ему присутствующие. «А что?» – развел тот руками. «Мне не очень интересно с ними, валите. А ты стесняешься двух девушек», – язвительно заметила Маша, приподняв бровь. Алиса действовала более радикально. На ее платье в районе живота была горизонтальная молния, которую она аккуратно расстегнула. Затем схватила первую попавшуюся бутылку со стола и без лишних слов разбила ее о голову Осла. Наверное, если бы он был не магом, она бы его прибила. Хотя и Осел быстро среагировал. У него в руке появился кинжал. Алиса напрыгнула на него сверху, заблокировав обе руки, и прижала его к дивану. «О, красавица!» — хмыкнул Осел. «И что вы собрались делать? Зацеловать меня до смерти, Алиса?» — рявкнула Маша, понимая, что она реально может это сделать. «А знаешь, ты угадал», — мило улыбнулась девушка, и на ее животе открылась огромная зубастая пасть. «Эх, жаль, что я не мог видеть выражение лица Осла под маской, но вот глаза чуть не выпали из орбит». Из пасти высунулся длинный язык и облизал маску. «Как думаешь, мне откусить голову вместе с этой дурацкой маской?» Я старался не вмешиваться. «Все тут взрослые люди, даже Алиса. Хотя в данной ситуации я на ее стороне. А вот музыканты меня удивили». Секунда, и все окружили Алису и Осла. «И у каждого, блин, оружие. Прости, но мы не снимаем масок», — произнес Петух. «Да еб твою!» — ударила по столу ногой Котя. «Вы серьезно?» «Признаю», — произнес Осел. «Был неправ. Скажи, у тебя есть парень?» Алиса быстро смутилась и отпустила его. Остальные вернулись на свои места. «Да, есть. Наконец», — произнесла она. «И он не такой трус и хам, как ты. Ох, повезло ему», — хмыкнул Осел. Маша прошла к Кате и села рядом, а я упал в кресло. «Итак, господа», — произнес Трубадур, — «давайте забудем этот нелепый инцидент и проведем остаток ночи более продуктивно. Не скажу, что мне сильно хотелось тусоваться в этой компании, но с другой стороны, а не, тоже не хотелось. Как-то я вышел из этого возраста. Простите, но я вынужден отказаться», — спокойно сказал я, глядя на Трубадура. «Для меня большая честь познакомиться с вами и надеюсь на будущее сотрудничество, но все же мы за более спокойный вечер». Трубадур не сильно расстроился и опять улыбнулся своей белоснежной улыбкой. «Ничего страшного», — кивнул он. «Я все понимаю. Мы к вам приехали не на час, так что, думаю, еще удастся устроить переворот в городе». Тут уже вмешалась Маша. «Могу я взять у вас автографы?» — спросила она, достав блокнот. «Мои друзья вас любят, особенно девушки», — она посмотрела на Осла. «Твой мне не нужен». Тут уже вся музыкальная группа рассмеялась. «Ну что, кажется, ты стал персоной нон-грата в семье Кузнецовых и Кутузовых», — хихикал кот. «Да я же только», — попытался оправдаться Осел, но его уже не слушали. После того, как все артисты расписались у Маши в блокноте, мы приготовились уходить. Алиса стояла у выхода. «Что ж, было очень приятно с вами познакомиться, парни», — кивнул я. «Вы крутые, но нам пора ехать домой». «Идите без меня», — сказала Катя. «Я предупредила гвардейцев, что вы пройдете по тому же туннелю». «Уверена?» — удивилась Маша. «Да, поболтаю с ребятами», — улыбнулась Катя. «Все нормально, все будет хорошо», — кивнул Трубадур. Но Лору было не обмануть. Что-то они не договаривали, и это что-то меня сильно смущало. Не мое это — лезть в чужие дела, но Трубадур явно соврал, так что я оставил одну деталь болванчика в трейлере. Напоследок Алиса показала средний палец Ослу и вышла. «Давай заглянем на банкет, я попрощаюсь с мамой, а то она уже потеряла нас», — показав СМС, — сказала Маша. «Конечно, без проблем», — кивнул я, а сам начал слушать разговор в трейлере. В трейлере. Как только Кузнецов Михаил с супругой и моделью покинули трейлер, атмосфера резко изменилась. «И на кой хрен ты начал их подкалывать?» — шлепнул по плечу Осла, пес. «А если бы Кутузова вспылила?» «Но не вспылила же», — улыбнулся Осел. «Зато на мне посидела та красотка. Она же, вроде, сейчас популярная модель. Понравилась?» — с каменным лицом спросила Катя, и все затихли. «Ну, дорогая», — присел рядом Трубадур и попытался положить руку ей на плечо. «Мы же выяснили много информации. Только попробуй дотронуться», — огрызнулась она, и Трубадур резко отстранился. «Докладывай». Кот прокашлялся и начал первым. «Вся Европа нестабильна. Куча чиновников хочет занять места правителей. Наверное, только Римская империя стабильна. В остальном просто жесть. В США свои приколы. Нормально говори», — сказала Катя. «Прошу прощения, в президент США хочет сделать ход конем и попробовать построить целый город в дикой зоне. Также там объявились первые признаки хаоса. Это все? Нет», понизив голос, сказал трубадур. «Катя, может, это пока только слухи, и твоему отцу нет смысла знать об этом, но во Франции тоже шепчутся. Сама же понимаешь, что мы выступаем не только на больших аренах, но и в пабах и на корпоративах. Ближе к делу, трубадур. Ходят слухи, что появился Распутин», произнес музыкант. «Но это было сказано в пьяном угаре, и, может, не стоит придавать этому значения. Да и других признаков его появления мы не нашли. Пес искал. Иногда пьяный человек гораздо честнее, чем трезвый», вздохнула Катя. «Но пока нет весомых доказательств, я не буду докладывать об этом отцу. У него сейчас и так много дел. Сами в курсе». Все кивнули. Катя встала и пошла к выходу, ни слова не сказав. «Ваше высочество», окликнул ее петух. «Простите, что вас так разозлило». Катя повернулась и обвела всех холодным взглядом. «Вы серьезно не понимаете?» — удивилась она. «Если бы осел вякнул что-нибудь еще в адрес Маши, то вам бы стоило бояться не Кутузову и не ее отца. Миша бы не оставил от вас и мокрого места». «Простите, госпожа», — опустил голову провинившийся. «Я не подумал». «Действительно осел», — хмыкнула Катя. «Ладно, кажется, он на вас не злится. И когда царевна вышла из трейлера, то увидела детальку болванчика. Я догадывалась», — улыбнулась она. «Все увидел? Вот значит как. Ребята работают на царевну. Что ж, не удивлен, что они похожи характерами. Такие же взбалмошные. Нас без лишних слов пропустили в туннель, и мы вернулись на банкет. Кажется, многие напились», — подметила Лора, появляясь рядом в вечернем голубом платье со стразами. «Мы начали искать графиню Кутузову и нашли ее в компании той самой тучной женщины, которая делала военное оружие». «Ой, Машенька!» – воскликнула она. «Судя по всему, ей шампанское ударило в голову, и теперь она не настолько сурова, как в начале. Слушай, я тут поговорила с графиней Викторией Кантемировой Пожарской, и она согласилась сшить для тебя эксклюзивные наряды для беременных». «Вау!» – удивилась моя жена. «Неожиданно и приятно». Алиса ушла к банкетному столу и набрала всяких вкусностей. Кажется, после знакомства с бременскими музыкантами, она проголодалась. Или это из-за нервов? «Ох, Михаил, позвольте и мне предложить вам небольшую помощь», — хихикнула дама, протягивая мне свою визитку. «Буду рада, если вы будете покупать оборудование у нас. Если у вас есть заводы близ Сахалина, то моя помощница с вами свяжется», — кивнул я, беря визитку. «Ох, вам крупно повезло. У нас есть заводы в Сибири и на Чукотке», — обрадовалась она. «Тогда я буду ждать вашего звонка». Маша уже щипала меня, намекая, что пора валить, а то эти разговоры могут затянуться. Да я и сам это понимал. Мы деликатно попрощались и пошли на выход, не забыв прихватить с собой Алису. Но на нашем пути возникло еще одно препятствие. Газонов Алексей Октябринович. «Мишенька, голубчик». Он встал подле меня и взял под локоть. «Пойдемте, я вас познакомлю кое с кем». «Простите, Алексей Октябринович, мы уже собирались уходить». «Ох, не переживайте, много времени это не займет. Да и вам будет интересно», — он наклонился к уху и прошептал. «Это один из бойцов Кузнецова Владимира. Вот же старый интриган. Знал, чем меня заинтересовать. Все же подобных личностей надо знать в лицо». «Уговорили», — кивнул я. Мы прошли через весь зал. Оказалось, что нас ведут к царю и царице. Рядом с ними стоял жилистый мужчина во фраке с рыжей бородой и кудрявыми волосами. Лицо было сильно обветрено. «Ваше Величество», — произнес Газонов, — «как вы и просили, нашел Михаила с супругой». Маша, как только поняла, кто это, сжала мне руку. «Ох, ну наконец», — улыбнулся Петр. «Я думал, Катя вас окончательно утянула», — и Ольга шлепнула его по плечу. «КХМ, все-все. В общем, Михаил, Мария, позвольте познакомить вас с Федором Филипповичем Конюховым», — он показал на бородатого мужчину. «Он протянул мне руку, а я пожал ее. Для меня большая честь познакомиться с потомком Владимира», — он улыбнулся доброй искренней улыбкой. «Наслышан о вас, да и Петр Петрович столько про вас рассказывал. Вы идете по стопам своего предка. Но не только это привлекло мое внимание. Во-первых, он не стал сканировать меня, что для меня уже положительный момент, а во-вторых, когда мы жали друг другу руки, я увидел его браслет истребителя метеоритов. Он был черным.